Умаха и лидеры других групп также желали заполучить божественные свитки клана Ся, однако они не осмеливались на дерзкие действия, только у лорда Юланя хватило наглости открыто их потребовать. Его истинное предназначение времени придало ему смелости пойти против клана Ся. «Исключительные кланы Ся», — раздался голос лорда Юланя. Главная перегородка боевого корабля Д-9 стала прозрачной, открывая вид снаружи. Лорд Горыхэ, глава дворца Чэнь и все другие смогли изнутри рассмотреть три смертельных создания снаружи. «Неужто ваш корабль Д-9 прибыл сюда, чтобы доставить мои божественные свитки?» С издевкой продолжил лорд Юлань. Немногим ранее этот Фэн Дун упоминал, что скорее умрет, чем будет жить в позоре, но я нему не поверил. «В конечном итоге вы, люди клана Ся, сдадитесь сразу же, как только встретитесь с абсолютной силой. Разве я не прав? Я пойду и проверю, на что он способен», — раздраженно прошипел Сы Кун. Глава дворца Хэ одобрил: «Хорошо, можешь попробовать». Сы Кун Ян вылетел с корабля. Он был единственным исключительным клана Ся, который посмел бы сразиться с этими тремя. Он мог это делать только потому, что обладал доспехами божественного огня девятого дракона, одним из защитных сокровищ клана Ся. Хун. Покинув корабль, Сы Кун Ян завис в воздухе. Он был облачен в алые доспехи с гравировкой дракона. Ужасающая сила собралась вокруг его тела, обернув его, словно обжигающее пламя, отчего он был схож с самим солнцем. Пламя, покрывающее его тело, было столь ярким, что настоящее солнце блекло в сравнении с ним. Его сияние гордо разливалось по всем направлениям. Будучи защитной драгоценностью клана, доспехи божественного огня девятого дракона во много раз превосходили обычные божественные драгоценности в плане важности. Надевая эти доспехи, воин на ограниченное время получал силу девяти драконов. Одно только это усовершенствование увеличивало силу до уровня божественной, однако из-за ограничений этого мира доспехи не могли увеличивать силу воина до уровня подавителя эры. Также у этих доспехов было еще одно преимущество: они могли полностью закрывать тело воина. Независимо от того, сколь силен был противник, ему все равно было бы трудно навредить Сы Кун Яну. Доспехи божественного огня девятого дракона, — лорд Юлань усмехнулся, — они даже более ценны, чем моя собственная божественная драгоценность. Очень жаль, что их хозяин такой слабак. На палубе корабля Д-9 приготовились. Мы нанесем им критический удар. У нас есть ограниченное количество божественных кристаллов. Мы должны сохранить их до следующей битвы с богом чародеев и великим богом демонов. Лучший исход для нас будет, если мы убьем его одним ударом. Глава дворца Чэнь сказал лорду Горыхэ. Лорд Горыхэ кивнул, в его глазах вспыхнул блеск. Можешь быть уверен, боевой корабль Д-9 был послан из божественного мира. Те, кто обычно использовали боевые корабли в божественном мире, определенно, были божествами. Поэтому, будучи лишь полубогом, лорд Горыхэ не мог показать полную силу этого корабля. Как и подразумевало название, божественные кристаллы являлись кристаллизированной формой божественной силы и были очень ценными. И если таковые применялись на боевом корабле, они позволяли раскрыть всю его силу так, словно управлялся он божеством. Глава 286. Удар. Но Ань, продолжай блокировать его, — приказал лорд Юлань, увидев заряжающегося с икона Яна. Да, тут же подтвердил Но Ань в черном одеянии. Столкнувшись с фигурой, похожей на ослепительное солнце и бушующее пламя, зеленые глаза Но Аня в черном одеянии наполнились жутким намерением. Зловеще смеясь, Хуа, он внезапно полетел в сторону с икона Яна. Устремившись вперед, тело Но Аня растворилось в черном тумане, состоящим из туманных сфер в количестве не менее 100. Затем каждая из этих сфер превратилась в злого духа. Некоторые из них были красивые, некоторые – уродливые, некоторые – привлекательные, а некоторые – странные. Эти злые духи, в общем количестве 100, одновременно выкрикивали: «Сы Кун Ян, умри!» Несмотря на то, что это одновременно кричала сотня духов, казалось, рычал один человек. В действительности, лорд Но Ань был единственным, кто рычал. Он разделил свое тело на 100 отдельных частей, и каждый из духов считался фрагментом его изначальной фигуры. Естественно, когда его тело разделилось на такое количество частей, общая боевая мощь злых духов также увеличилась. Хуа, хуа, хуа. 100 злых духов окружили Сы Куна Яна и сразу же атаковали его. Уничтожить. Сы Кун Ян ударил прямо по духам. Его ослепительная золотая ладонь, похожая на бушующее пламя, обрушилась прямо на подлетающих духов. Ха-ха-ха. Это вся твоя сила, ты действительно слишком слаб. Злые духи продолжали вращаться вокруг Сыкона Яна, и как бы Сыкон Ян не атаковал них, они оставались целыми и невредимыми. Самые сильные из них едва достигли десятки лучших полубогов, в то время как большинство было всего лишь на уровне обычного полубога, но все они обладали бессмертными телами и не могли быть так легко уничтожены. Так как они работали все вместе, у Сыкона Яна практически не было способа уничтожить их. Ао! Внезапно злые духи выпустили одновременный вой, способный проникнуть в душу. Тело Сыкона Яна бушевало в пламени, позволяя ему уменьшить половину силы этого ужасающего воя. Еще 80-90% энергии блокировалось доспехами, которыми он был оснащен. Как только он почувствовал, что остальная сила воя войдет в его душу, он полностью изолировал его эффект одной мыслью. Это надоедает. Как бы я ни старался, я не могу повредить эти доспехи божественного огня девяти драконов. Лорд Ноноань чувствовал себя действительно раздраженным. Даже если он встретится с подавителем эпохи, ему придется сначала сразиться с ними, чтобы определить, кто из них сильнее, а кто слабее. Что касается Сыкона Яна, он не мог преодолеть его защиту, что бы он ни делал. Даже лорд Юлань достиг бы такого же результата, если бы атаковал Сыкона Яна, поэтому его не следовало беспокоить для атаки. Должно быть, это доспехи божественного класса защищают тело исключительного клана Ся, что еще помогло бы ему противостоять негодованию сотни призраков Ноноаня. Генерал Кумен ухмыльнулся, яда негодования сотни призраков было бы достаточно, чтобы свести его с ума. Он использует доспехи божественного огня девяти драконов. Мощные доспехи божественного класса, подобные этим, тратится впустую на его тело. Жаль, что эти сокровища были оставлены предками клана Ся, что делает невозможным для нас их доработку и использование. В противном случае, они были бы полезны для нас. Несмотря на эти слова, лорд Юлань нисколько не беспокоился о Сыконе Яне. Его взгляд вместо этого был обращен к броненосцу Д-9. Причина этого заключалась в том, что Сыкон Ян обладал, в лучшем случае, боевой мощью подавителя эпохи. Он не представлял для него ни малейшей угрозы. Что такое подавители эпохи? Они были исключительными, которые сконцентрировали сердце истинного божества через истинное предназначение третьей степени или достигли сферы третьей стадии истинного предназначения второй степени, а также обладали божественным сокровищем. Как только он начал соответствовать этим критериям, исключительный считался подавителем эпохи. Двумя необходимыми аспектами были власть и постижение законов глубинных тайн. Например, Сыкон Ян мог достичь силы божественной сферы через доспехи божественного огня девяти драконов. Однако, его понимание законов глубинных тайн достигло только уровня четвертого класса сердца божества. Сыкон Ян пойман в ловушку Ноноанем. Исключительные кланы Ся в главном зале броненосца Д-9 чувствовали тревогу. Первоначальный план предполагал, что лорд Юлань разделит внимание, сражаясь с Иконом Яном. «У нас нет другого выбора». Глава дворца Чэнь нахмурился. «Давайте сначала попробуем это. Начинайте». Лорд Горыхэ кивнул. Кристалл божества имел форму лазурной ромбовидной призмы. Его красота была такой, что она могла потрясти сердце. Такой кристалл был внедрен в двигательный канал броненосца Д-9. Раньше лорд Горыхэ контролировал броненосец, используя свою собственную магическую силу, но теперь он отозвал свою магию и вместо этого начал направлять силу кристалла божества. Лорд Горыхэ начал управлять сложными строениями броненосца. Однако, поскольку они предназначались для божеств, он мог понять только часть из них, позволяя ему применить только часть своей силы. В небе пронеслась молния, похожая на титаническую змею лазурного цвета. Как только она появилась, она заставила весь мир слабо задрожать. Там, где она проходила, небо превращалось в пустоту, оставляя только трещины. Но Ноань, генерал Кумен и даже лорд Юлань внутренне дрожали при виде ее мощи. Это была самая сильная атака клана Ся, реализованная броненосцом из мира божеств. Несмотря на то, что демоны подготовились к битве против клана Ся, приняв решение, они все равно могли чувствовать, что их жизни угрожает опасность. Быстро. Молния была очень быстрой. В считанные секунды змея лазурного цвета была почти над лордом Юланем, броненосец из мира божеств. Лорд Юлань всегда был начеку. Его ученики сжались, и время вокруг него, особенно там, откуда приближалась лазурная змея, внезапно замедлилось. В то же время титаническая змея молнии также начала замедляться. Тем не менее, несмотря на то, что она замедлилась, она все еще была ужасно быстрой, и охватила тело лорда Юланя. Ху! Как раз в то время, когда тело лорда Юланя начало испаряться, вдалеке, в 10 метрах, фигура лорда Юланя снова появилась. По мере того, как лазурный свет молнии передвигался, верхняя половина соседней горы исчезла без малейшего звука. В мгновение ока молния пересекла расстояние в 500 метров, прежде чем, наконец, ударилась о землю и создала огромную выемку, глубиной более 500 метров. Затем она окончательно рассеялась под землей по неведомым законам. Лорд Юлань внутренне вздохнул. Ему повезло, что его истинное предназначение замедления времени сработало, избавив его от необходимости использовать его методы по спасению жизни. Черт, он действительно избежал ее. Еще немного. Полубоги клана Сяна броненосца Д-9 чувствовали тревогу и отказывались верить в это. Строения броненосца Д-9 слишком сложны и таинственны, и я лишь частично их познал, прорычал лорд Горы Хэ. Если бы только мое постижение сфер было более глубоким, сила, которую я мог применить, тоже была бы выше. Хэ Юань, этот броненосец из мира божеств, и даже божества там должны обдумывать и исследовать строения, прежде чем смогут полностью применить их силу. Ты все еще единственный человек в клане Ся, который может применить самую большую часть своего могущества. Тебя нельзя винить, тем более, что истинное предназначение, которое он постиг, это сложное истинное предназначение замедления времени. Глава дворца Чэнь делился своими тревогами. Он смог замедлить время, когда мы атаковали, что дало ему достаточно времени, чтобы отреагировать. Некоторые другие истинные предназначения второго уровня, наступательные или чисто оборонительные, почти наверняка не смогли бы заблокировать эту атаку. Столкнувшись с таким ужасающим ударом броненосца Д-9, никто не смог бы уклониться, он скорее всего, в итоге бы погиб. Ха-ха-ха. Клан Ся, вы, конечно же, готовы тратить ресурсы. Эта атака должна была исчерпать кристалл божества, верно? Давайте продолжим. Я хочу посмотреть, сколько техник у вас осталось. Лорд Юлань холодно усмехнулся. Сюэин в это время передвигался в мираже, все еще разыскивая команду пропасти тьмы. Хуа. Он снова вернулся в реальный мир, приземлившись на красивую и безмятежную горную вершину. Когда он искал команду, он иногда возвращался в реальный мир, чтобы получать внешние передачи. Сюэин, команда из пропасти тьмы была найдена. Позволь нам дальше самим разбираться с ними. Эта передача была отправлена главой дворца Чэнем, который явно не хотел, чтобы Сюэин участвовал в штурме. Он даже утаил место, черно-белую гору божеств, от Сюэина. С точки зрения главы дворца Чэня, Сюэин ничем не мог бы помочь, если только не внезапная атака в мираже. Он был обеспокоен тем, что Сюэин может умереть. Враги на этот раз были просто ужасны. Сы Коньян был вынужден полагаться на доспехи божественного огня 9 драконов, в то время как другие полубоги были также не способны столкнуться в лоб с командой из пропасти тьмы и зависели от защитных сокровищ клана Ся. Брат Дунбо, те из пропасти тьмы уже пробрались на черно-белую гору божеств. После того, как убили бесчисленных смертных нашего клана Ся, они даже потребовали от нас 30 свитков божественного класса. Старший Фэн Дун был убит одним движением кем-то по имени лорд Юлань. Брат Дунбо, они уже начали сражаться на черно-белой горе божеств. Смерть старшего Фэна Дуна была поистине трагичной. Он был вынужден молить о пощаде, но сказал, что скорее умрет, чем сдастся. Он был убит мгновенно. Сюэин. Появлялось все больше новостей. Все они поступали от разных очевидцев. Исключительные на черно-белой горе божеств, наблюдавшие за битвой, были безумны от гнева и, естественно, распространяли новости по всему миру. Глава дворца Чэнь отправил приказ о том, что другим исключительным было запрещено участвовать в битве. Полубоги уже вступили в бой. Несмотря на то, что они не смогли присоединиться, исключительные продолжали передавать новости, и, естественно, они в конце концов дошли до Сюэина. Как только Сюэин получил информацию, он наконец понял, что происходит. Выражение его лица становилось все более угрожающим, его лицо было серым и мрачным. Черно-белая гора божеств. Сюэин махнул рукой, разрывая пространство, чтобы войти в пустоту и поспешил к черно-белой горе божеств. Когда он пролетал через космический туннель, его фигура была охвачена истинным предназначением предельной пронзительности, которая позволила ему преодолевать препятствия на своем пути. В то же время он достал винную флягу и проглотил немного бальзама восстановления сотни. По мере того, как бальзам входил в его тело, боль, которую он чувствовал, быстро подавлялась. Хотя какая-то боль оставалась, это не повлияло бы на его битву. Глава 287. Я тоже исключительный Сюэин. Как только открылись двери черного броненосца Д-9, парящего рядом с Черно, Белой горой божеств, Сы Куньян бросился внутрь. Он скрылся, чтобы отвлечь лорда Юланя, в то время как броненосец атаковал его с небольшого расстояния. Увы, план не удался. Несмотря на его стремление продолжать бой, он все же быстро вернулся на корабль. Он знал, что даже с доспехами божественного огня девяти драконов, повышающими его силу, он был несравним с божественным воином. Что мы можем сделать? У нас есть какой-нибудь другой план относительно этого лорда Юланя? Поспешно спросила леди Бугорода, на что глава дворца Чень покачал головой. Наша самая большая надежда уже потерпела неудачу. Молниеносный змей, посланный броненосцом Д-9, может быть быстрым, но у него также есть свои недостатки. У нашего клана Ся может быть большое количество свитков божественного класса, но их все равно нужно использовать вручную и контролировать. Свитки божественного класса можно использовать для атаки и завоевания преимущества, и, чем выше постижение, тем лучше может быть контроль над этими свитками. Но они никогда не сравнятся с могуществом реального божества, каким бы совершенным ни был бы контроль над ними. Нет никакой гарантии, что мы сможем успешно их подавить, даже если мы используем свитки божественного класса, сказал глава дворца Чень. К сожалению, у нас нет свитков, которые могли бы ограничить истинное предназначение замедления времени. Только божества могут начать медленно влиять на глубинные тайны времени. За то короткое время после того, как они достигли божественности, предки нашего клана Ся получили только ограниченное постижение времени. Неразумно для них не оставлять свитки божественного класса, способные ограничить истинное предназначение замедления времени, пояснил лорд Горыхэ. Главный старейшина глава дворца сложил свои сдался. У нас нет вариантов, у нас нет выхода из этого затруднительного положения. Они убили миллиарды наших людей, они даже убили Фэна Дуна, но у нас нет способа справиться с ними. Я презираю, я ненавижу нехватку моих сил, прорычал вице-лорд Горец Занно. Все полубоги клана Ся были в ярости, они были разгневаны, но ничего не могли поделать. Враги из пропасти тьмы были лучшими из лучших, прошедшие большой отбор. Исключительные из мира смертных не имели возможности противостоять им. Пока полубоги ломали голову, три ужасающие существа продолжали парить в воздухе. Лидер, лорд Юлань, больше не желал давать клану Ся времени, поэтому он заговорил. Исключительные кланы Ся, у вас есть два варианта. Первый – использовать все ваши сокровища, включая свитки божественного класса и даже броненосец Д-9, чтобы сразиться со мной, Юланем. Второй, послушно отдать мне 30 свитков божественного класса в качестве извинения за то, что вы оскорбили меня. Таковы варианты, дайте мне 30 свитков божественного класса или боритесь со мной. Сделайте свой выбор, продолжал лорд Юлань, у меня больше нет времени на это. Я дам вам время 10 вдохов, чтобы обсудить все. Если по прошествии этого времени, я все еще не получу ответа, я просто начну свою игру. Возможно, вам удастся прорваться в этом броненосце, но как насчет всех смертных в мире клана Ся? Вы не можете собрать их всех в броненосце. Я убью их всех, не оставив ни единой души. Не сомневайтесь, я могу легко это сделать. Начиная с этого момента у вас осталось время 10 вдохов. С другой стороны, внутри броненосца Д-9, группа полубогов клана Ся смотрела за главную палубу через прозрачную стену на босого чернокожего юношу, покрытого белой тканью. В отличие от большинства других демонов, у него не было ни рогов, ни чешуи, и его тело не выказывало никаких других особенностей демона. Несмотря на это, все полубоги дрожали. Он был худшим, самым страшным демоном из пропасти тьмы, которого они когда-либо видели. Что нам делать? Что мы можем сделать? Мы должны сражаться или сдаваться. Через время 10 вдохов он начнет резню. Не только полубоги, но и 6 обычных исключительных черно-белой горы божеств на главной палубе побледнели от беспокойства. Они начали сообщать о ситуации влево и вправо и даже начали подготовку к эвакуации близлежащего населения смертных. Что нам делать? Головы каждого члена вышестоящего эшелона клана Ся, в том числе главы дворца Чиня, лорда Горыха и главного старейшины главы дворца, начали болеть. Они все время потели, и выражение их лиц было трудно описать. Это был решающий момент. Мы не можем сдаться, ни за что. Мой клан Ся скорее умрет, чем склонит голову перед незнакомцем, взвыл Сыкуньян. Мы не можем сдаться, но можем ли мы сражаться? Нам придется использовать бесчисленные сокровища. Что мы будем делать в будущем, когда мы столкнемся с богом чародеев и великим демоническим богом? С горечью продолжал лорд Горыхэ. Мы убегаем, мы наблюдаем со стороны на то, как погибают бесчисленные смертные нашего клана Ся. Тогда скажи мне, что, по-твоему, мы должны делать? Настаивал Сыкуньян. Я тоже не знаю. Лорд Горыхэ покачал головой, и в углах его глаз были видны слезы. Они действительно хотели продемонстрировать свою полную силу и сразиться. Если бы это избавило их от этого проклятого лорда Юланя, они бы даже использовали всю базу клана Ся. Но они знали, что сделав это, они будут уничтожены в будущем сражении против бога чародеев и великого демонического бога. Они обрекут клан Ся ради минутной потехи. Полубоги на броненосце повернули головы, чтобы посмотреть на точку в воздухе, где внезапно возник темный разрыв. Что, кто посмеет прорваться сквозь пространство, чтобы прийти сюда в такой момент? Трое членов группы Юланя, которые все еще ждали ответа клана Ся, также обернулись в ту сторону. В этот момент обе стороны сосредоточили все свое внимание на этом месте. Вдалеке можно было увидеть юношу в белом, летящего из этого разрыва в космосе. Лорд Юлань заметил: «О, это тот Дун Бо Сюэин». Будучи отправленными сюда, они, естественно, получили некоторую информацию о мире клана Ся, включая секретные данные о некоторых могущественных местных. Сюэин также был в этом списке. Он, Дун Бо Сюэин, судя по цвету его кожи, он должен быть поражен каким-то колдовским ядом. Но почему он здесь? Пришел ли он, чтобы встретить свою кончину? Сказал Но Ань в черном одеянии. Генерал Кумен усмехнулся. Может быть, он знал, что скоро умрет, так что просто не мог больше ждать. С другой стороны, клан Ся был просто встревожен. Даже полубоги клана Ся не явились прямо сюда. Прежде чем начать движение, они собрались в броненосце Д-9. Они не посмели прибыть так безрассудно из страха, что три члена команды пропасти тьмы нападут на них в момент неосторожности. Двери броненосца Д-9 открылись, и глава дворца Чэнь настоятельно призвал изнутри. «Почему ты пришел сюда? Быстрее заходи, быстро!» Сюэин улыбнулся в ответ. «Почему бы мне не прийти? Ты обидел меня, глава дворца Чэнь. Произошло такое большое событие, и все же ты не дал мне знать. Мне пришлось узнать от других исключительных, что здесь, на Черно-Белой горе божеств, произошло такое крупное происшествие. Не забывайте, что я тоже исключительный клан Ся». Глава дворца Чэнь разозлился, услышав слова Сюэина. «Просто поторопись и войди внутрь, быстро!» Глава дворца Чэнь продолжал тревожно махать рукой. Он знал, что Сюэин не боялся смерти, но он не видел смысла в подобной смерти. Он боялся, что Сюэин стал безрассудным из-за страданий, вызванных ядом. Возможно, они могли контролировать других полубогов, но Сюэин мог передвигаться в мираже. Они не могли остановить его даже с помощью броненосца. Сыкуньян появился рядом с главой дворца Чэнем и сказал с общим беспокойством: «Сюэин, поторопись и войди внутрь». Но Сюэин больше не обращал на них внимания. Вместо этого он полетел к лорду Юланю и его группе. «Сюэин, ты сошел с ума?» – передал глава дворца Чэнь, затаив дыхание. «Нет смысла тебе идти туда, ты просто погибнешь не за грош. Чтобы стать героем на мгновение, в этом нет никакой заслуги. Эти три демона невероятно могущественны, особенно этот лорд Юлань. Он как реальное божество. Что ты можешь сделать, если пойдешь туда? Отдать свою жизнь, словно она ничего не стоит». Глава дворца Чэнь не мог смириться с этой ситуацией. Ничего из того, что он говорил Сюэину, не имело никакого действия. Если бы он знал, что Сюэин попытается прийти сюда, он определенно заблокировал бы окружающие тысячи километров пространства вокруг их расположения, чтобы остановить его. Однако, поскольку он хотел сохранить энергию корабля, он заблокировал только площадь в 50 километров, чтобы не допустить лорда Юланя и его группы войти в броненосец. Прибыв на Черно-Белую гору божеств возле броненосца Д-9, Сюэин просто завис там, глядя на лорда Юланя и остальных членов группы. «Сэр, мой клан Ся приветствовал вас. Мы не сделали ни одной вещи, чтобы оскорбить вас и никогда не вмешивались ни в какие ваши дела. И что мы получили взамен?» Сюэин мрачно продолжал дрожащим голосом. Вы относились к моему клану Ся, как к скоту, убивали миллионы наших людей и поглощали их души. Вице-лорд горы Фэн Дун отказался преклониться перед тобой или просить о милости, поэтому ты забрал его жизнь. Неужели он когда-либо делал что-то не так? Он просто защищал свой клан. Но ты не был удовлетворен его смертью, поэтому потребовал 30 свитков божественного класса от моего клана Ся в качестве возмещения. Ты утверждал, что если мы не передадим их, ты убьешь каждого смертного нашего клана, никого не жалея. Слушая слова Сюэина, каждый исключительный клан Ся глубоко опечалился. Некоторые из них так сильно сжали зубы, что они чуть не потрескались. «Мне не нравится твой тон», — лорд Юлань нахмурился, — «значит, ты умрешь следующим». Когда он заговорил, он снова протянул руку, и его палец вытянулся. «Умрешь ты», — взревел Сюэин. Копье с древком, словно облако пламени, мгновенно появилось в его руке. Но с появлением копья, сама фигура Сюэина исчезла, не оставив ни следа. «Мм, готовый атаковать», лорд Юлань нахмурил брови и отдернул руку. «Куда он делся? Ах, где он?» Выражение на лицах Ноно Аня и генерала Кумына слегка изменилось. Они тщательно осмотрелись вокруг. «Я слышал, что он постиг истинное предназначение тени или мираж. Но если он все еще находится на стадии первой сферы, он бы ни за что не смог избежать нашей разведки». Лорд Юлань осмотрелся вокруг с мрачным видом, но что бы он ни делал, он не мог обнаружить других исключительных, кроме тех, что находились в далеком броненосце Д-9. «Ничего». Дунбо Сюэин растворился в воздухе. «Не волнуйтесь, я расправлюсь с вами один за другим. Не торопитесь», — раздался знакомый голос, заставив лорда Юланя и других двоих приложить еще больше усилий в поиске. Но они все еще не могли найти источник голоса. Затем голос снова раздался. «Но, Ань, ты убил бесчисленное множество людей моего клана Ся. Ты должен умереть первым». Глава 288. Сила. Лорд Юлань пренебрежительно фыркнул. «Хм, ты серьезно пытаешься сбить меня с толку иллюзией этого уровня?» Он излучал сильную духовную волну силы воли, чтобы насильно нарушить иллюзию, переместив пейзаж назад к тому, что есть в реальном мире. Вернувшись в пропасть тьмы, Юлань начал со слабого демона, ползающего вокруг, и уничтожил его продвижение до нынешнего уровня. На пути к власти он был свидетелем множества попыток очарования и бесчисленных соблазнов. У генерал Кумына и Ноно Аня было общее то, что они не могли так легко попасть внутрь миража. За короткий промежуток времени они также силой пробились наружу. «Мы все еще в ловушке внутри иллюзии». Волны начали колебаться от тела лорда Юланя, когда он проходил, равномерно распространяясь и сотрясая слой пространства. Белый туман, окружавший его, медленно рассеивался, пока вокруг него не осталось никого в радиусе 500 метров. «Моя временная область способна отражать только этот иллюзионный белый туман», — спокойно произнес лорд Юлань. «Иллюзия распространяется более чем на 1000 километров. Кажется, что его истинное предназначение — это не истинное предназначение тени, а миража. Учитывая его дистанцию, он, должно быть, достиг, по крайней мере, второй ступени в области, что означает, что пока он не сдвинется с места, мы не сможем найти никаких его следов. Самое большее, что мы можем сделать, это ждать, пока он не сделает свой ход, только тогда мы сможем противостоять ему и убить его». «Хи-хи-хи», Дунбо Сюэин осмелился сказать, что убьет меня. Он был достаточно высокомерен для того, чтобы называть меня первой целью. «Лидер, просто оставьте его мне». Но, одетый в черную одежду, огляделся. Его глаза излучали зеленый свет, в которых можно было прочитать намерение убивать. Во время своего пребывания в пропасти тьмы, лорд Юлань столкнулся со множеством существ, которых Сюэин не мог сравнить ни с кем. Он спокойно воспринял данную ситуацию. По его мнению, его подчиненный более чем хорошо справился бы с этим, но инструменты наблюдения линейного корабля из царства божества позволяли им видеть сквозь него, позволяя тем, кто находится внутри, наблюдать четкую картину о группе лорда Юланя. Это истинное предназначение миража Сюэиня. Глава дворца Чэнь, владыка Горхе и другие исключительные все смотрели, затаив дыхание. Безо всякого предупреждения, раздался голос на главной палубе линейного корабля. «Глава дворца Чэнь, пожалуйста, изолируйте окружающие 1000 километров пространства». «Хорошо», — согласился глава дворца Чэнь, подсказав владыке Горхе, быстро ввести в эксплуатацию линкор Д-9. Это действие использовало только его личную магическую силу как полубога и не влияло на энергетические запасы корабля или другие источники энергии. Пространство в 1000 километров вокруг линкора Д-9, казалось, замерзло, когда мировая энергия переместилась, чтобы перекрыть и изолировать область снаружи. Действительно, его действия слишком рискованы. Хотя его истинное предназначение миража имеет ошеломляющий эффект, действительно ли обосновано иметь дело с лордом Юланем и его группой, глава дворца Чень покачал головой. Я пытался предупредить его, но это было напрасно. Атмосфера стала тяжелой. Исключительные кланы Ся возложили надежды на Сюэиня, на то, что он в какой-то степени сможет подавить и убить их, даже если он сделает что-то одно из этого, если это возможно. Но они понимали, как это было трудно убить подавителя эры. Даже с доспехами божественного огня девятого дракона, повышающими его силу до уровня подавителя эры, Сы Кун Ян не смог нанести даже малейших царапин Ноноану, не говоря уже о его убийстве. Окруженный его волнами заклинаний, лорд Юлань парил высоко в небе, к нему присоединился генерал Кумен, стоящий спокойно поблизости. Ноноан тщательно осмотрел все, что поблизости своими глазами с зелеными зрачками, в которых можно было прочесть намерение убивать. Он холодно засмеялся. «Пойдем, Дун Бо Сюэин, подойди и давай посмотрим, как». Он еще не успел договорить, как перед ним промелькнуло огненно-красное копье. Оно было выпущено тем, у кого было намерение убивать, сквозь пространство, прямиком пронзая голову Ноноаня. Неожиданно, Ноноань даже не попытался увернуться. Несмотря на копье, торчащее у него между бровями, он просто яростно засмеялся. «Умри за меня!» Он широко раскрыл рот, чтобы ужасно зарычать. Его рычание сопровождалось тихой звуковой волной, которая распространялась вдоль копья пылающего звездного облака и продвигалась прямо в мираж. Учитывая мощь троих из пропасти тьмы, они могли бы силой атаковать и воздействовать на мираж. Внутри миража Сюэин равнодушно наблюдал, как приближалась беззвучная волна. Чтобы пробиться в мираж, волна звука израсходовала 90% своей мощности, в то время как оставшаяся энергия была слишком слабой, чтобы даже встряхнуть защитное истинное предназначение звезды Сюэина. Истинное предназначение звезды славилось своей оборонительной способностью и мощью. Даже без миража звуковая волна все равно была бы слишком слабой, чтобы беспокоить его, не говоря уже об этой ослабленной версии. Ах! После того, как он начал рычать, лицо Ноноаня побледнело. Проклятие! Пу! Его тело разорвалось на сотни кусков, и каждая отдельная часть превратилась в злого духа. Одна имела вид обольстительницы, другая – безнравственного юноши, а одна – вид старика, было много видов. Они одновременно говорили: «Господин, владение копьем этого Дун Бо Сюэина приобретает ужасающий характер. Мое тело не выдерживает этого», – он все еще говорил, когда копье попало в него еще раз из воздуха с молниеносной скоростью. Не считая скорость, копье обладало невероятной остротой. Как только его бросали, оно мгновенно пронзало тело злого духа и заставляло его немедленно начать рассеиваться. Сы Кун Ян удивленно воскликнул: «Сюэин может убить тех духов, которых я не смог даже поцарапать одним ударом. Невероятно!» Просто описывая пространство, как мощное, было действительно шуткой. В конце концов, только законы глубоких тайн действительно имеют значение. Без них, даже если бы они были сильнее, они все равно не могли бы использовать эту силу. Истинное предназначение предельной пробивной способности Сюэиня, безусловно, позволяет ему уничтожить это бессмертное тело. Нет даже необходимости в неоднократных ходах, он один может просто уничтожить с каждой атакой. Я понятия не имею, так ли сильно увеличилась сила Сюэиня за эти годы. Глава дворца Чень слегка засмеялся. Они догадывались, что Сюэин продемонстрирует некоторый рост, но они были удивлены, увидев, что его прогресс намного превысил их ожидания. Как только они увидели его способности, они поняли, как сильно они недооценили его. Это может быть только на пике области второго уровня, но его разрушительная сила уже сравнима с обычным значением второго уровня на третьем этапе, сказал генерал Кумен, голос которого был полон беспокойства. Даже сейчас он обладает ужасающей разрушительной силой, на еще более высоком уровне, чем самый могущественный полубог клана Ся. Его мощь и мощь Ноноаня разделены только божественным сокровищем. Мощное существо, чье понимание достигло области третьего уровня с истинным предназначением второй степени, как только они овладеют божественным сокровищем, достигла бы уровня подавителя эры. С предельной пробивной способностью Сюэйня, которая является истинным предназначением второй степени, силой, сравнимой с областью третьего уровня, ему теперь не хватало божественного сокровища. Простое божественное сокровище обычно удваивает силу. Это неправильно. Вы недооцениваете этого исключительного, которому причиняет боль колдовской яд, сказал торжественным тоном лорд Юлань. Он сильнее Нонуаня. Правда, если бы у него было лишь истинное предназначение предельной пронзительности, он был бы слабее, чем Нонуань. Но не забывайте, что он также обладает истинным предназначением миража. С двумя вместе взятыми, он действительно может привести своих противников в отчаяние. Глава 289. Смертельная слабость. Когда Сюэйн сражался с перевоплощенными из временного храма, его победа была бы гораздо менее бесспорной, если бы он полагался только на свое истинное предназначение предельной пронзительности. На самом деле, победа была бы очень трудной даже с истинным предназначением звезды, поддерживающим его. Только после применения его истинного предназначения мираж сложность миссии перешла бы из сложной в ночной кошмар. Как только он использовал мираж, его противник больше не мог сопротивляться его атаке. Если он захочет убить врагов, он сделает это. Он может ударить в любой момент и без предупреждения. Как только он совершает свой ход, копье уже перед его противником. Пока он не ударит, его не найти. Его истинные предназначения дополняют друг друга. Он полностью превосходит Нонуаня. Когда дело доходит до силы, больше не всегда означает лучше. Сила должно быть надлежащим образом применена. Его два истинных предназначения хорошо сцеплены, что превращает каждый удар в ужасную атаку. Лорд Юлань покачал головой. Самым опасным является то, что если он не совершит движение, мы даже не можем его обнаружить. Его атаки также очень быстры. Как только он ударяет, он быстро исчезает. У нас нет способа захватить его. С такими быстрыми ударами Сюэйн мог исчезать, как только нападал. Преимущество его противников, которое давало их количество, было сведено к нулю. Генерал Кумен передал с озадаченным тоном. Неужели Нонуань умрет? В этом смертном мире сила Нонуаня, сила подавителя эпохи. Как можно так легко убить его? Этот Дунбо Сюэйн может только подавить его, потому что вместе его истинные предназначения работают отлично. Подавить Нонуаня – это одно, но убить его – победитель еще не определен. Углы губ лорда Юланя слегка потянулись вверх. Послушай, Нонуань сделает все возможное. До сих пор живя в пропасти тьмы, он не может быть таким слабым. В то же время большая группа злых духов снова зарычала в ярости. Дунбо Сюэйн, я хочу твоей смерти. Внезапно в воздухе поднялась пара зловеще светящихся зеленых глаз. Это было божественное сокровище Нонуаня. Зеленый свет в форме глаз начал расширяться и формироваться в два канала, из которых вылетали бесчисленные злые духи. Сюэйн нахмурил брови в мираже. Что происходит? Откуда столько злых духов? Это. Даже предыдущая сотня злых духов доставила достаточно хлопот, но те 100 духов, которые только что вырвались из глаз, это было еще не все, их становилось все больше. В мгновение ока появились десятки тысяч злых духов, достаточных для того, чтобы покрыть земли и закрыть небеса, каждый из них излучал гнетущую ауру. Казалось, они были в замешательстве и начали вопить. Спустя мгновение десятки тысяч злых духов были привлечены невидимой силой, которая заставляла их быстро сойтись в центре. Поднялась огромная ужасающая энергия. Появился возвышающийся дьявол. Его тело было массой тьмы с большими клыками. У него были двойные глаза сияющего зеленого цвета, и на вершине его головы было не менее 9 черных рогов. Его тело излучало бесконечную ци, которая, казалось, поглощала небеса и землю, погашая окружающий мираж. Белый туман не мог приблизиться к нему более чем на 5 километров. Такой сильный. Сюэйн внутри миража был удивлен. Какая могущественная ци, она стала намного сильнее, чем раньше. Конечно, у него нет тела 10 000 призраков. Если бы он культивировал его, даже мне было бы трудно победить его. У него есть десятки тысяч злых духов, но он обычно контролирует до 100 духов. Сейчас он делает все возможное, полагаясь на свое божественное сокровище, чтобы насильно поглотить злых духов и сформировать своего рода тело 10 000 призраков. Смотри, его сила расплескивается, он никак не сможет удержать ее. Если посмотреть в его глаза, можно сказать, что он сбит с толку, но этого все равно достаточно. Лорд Юлань улыбнулся. Он немедленно передал. Но, Ань, я помогу тебе, управляя потоком времени в твоем местоположении, но Дунбо обладает навыками предельной пронзительности, и он может использовать ее для насильного преодоления препятствий времени и пространства. Мой поток времени в лучшем случае, вероятно, будет иметь ограниченный эффект. Остальное тебе придется делать самому. Помни, у него есть смертельная слабость. Голос лорда Юланя был передан в ухо Нону Аня, который находился в форме тела 10 000 призраков. Он ответил: «Будь уверен, милорд, я знаю его слабость. Так уж совпало, что мой смертельный вой может сдержать его». Нону Ань внезапно повернул голову, но не изменил положение тела. Он открыл рот, чтобы обнажить свои клыки, похожие на свирепого зверя. Пу! Звездное копье пламенного облака вонзилось прямо в голову Нону Аня, возвышающуюся в сотни метров в воздухе. Только его размер достигал 2 метров, но после одного удара копьем голова начала разрушаться. Однако вскоре начала повторно формироваться. «Моего смертельного воя достаточно, чтобы убить тебя», но Нуань был переполнен уверенностью. Истинное предназначение «Мираж» не имеет оборонительных способностей, а истинное предназначение предельной пронзительности еще хуже. «У тебя даже нет ци, чтобы защитить твое тело. Возможно, у тебя есть божественный воин, чтобы защитить тебя, если он боится нападения на душу. Он еще более непригоден, когда дело доходит до остановки нападений. Попробуй заблокировать ее». Но даже в этом случае большинство нападений на душу не были особенно сильными, и исключительные, как правило, преодолевали их, полагаясь на собственные души. Он сконцентрировал сердце божества, используя истинное предназначение смерти 3-го разряда. Используя сердце божества совместно с телом 10 000 призраков, чтобы применить свой смертельный вой, он мог нанести ужасающую атаку на душу. Божественные воины, доспехи божественного класса и другие сокровища, как правило, не оказывают существенного влияния на атаку на душу. Исключительная ци и магическая сила, с другой стороны, были специальными энергиями, которыми владеют исключительные, и обычно имели хороший эффект. Но лучшими, безусловно, были истинные предназначения. Были даже некоторые тайны, специализировавшиеся на защите, которые могли полностью блокировать их. Мираж. Руки Нону Аня формы тела 10 000 призраков столкнулись с копьем. В результате получившийся удар передался в мираж, хотя и с резко уменьшенной силой. Властная рука Сюэина на конце копья едва почувствовала атаку. И это было только потому, что копье действовало как проводник для силы. Если бы не было объекта для передачи удара, такая чистая сила даже не могла бы войти в мираж. Удивительно, но внизу образовалась черная рябь, видимая невооруженным глазом. Как только рябь пересекла порог реального мира и перешла в мираж, ее мощность сразу же уменьшилась на 90%. Остальные 10% врезались в тело Сюэина, которое было покрыто защитным слоем истинного предназначения звезды. Но иногда более непринужденное поведение действительно приносит лучшие результаты. Это было то же самое, что и в случае, когда Сюэин практиковал свою технику копья, фокусируясь на аспекте скорости. Чем больше он преследовал эту цель, тем быстрее улучшалось его истинное предназначение предельной пронзительности. Естественно, его предельная пронзительность усовершенствовалась не по дням, а по часам. До настоящего времени все его истинные предназначения достигли вершины сферы 2-й стадии, но прорыв через стадии всегда был трудным. Сюэин достиг этого пика несколько лет назад. Тело культиватора истинного предназначения звезды было похоже на тело небожителя, владеющего как наступлением, так и защитой. Гравитация, казалось, служила только дополнением. Хуа, хуа, хуа. Поверхность, образованная истинным предназначением звезды, имела глубину Земли и звезд. По правде говоря, если бы он был вынужден столкнуться со смертельным воем тела 10 000 призраков за пределами миража, он был бы ранен не более, благодаря защите, предоставленной истинным предназначением звезды. Если он мог противостоять даже вне миража, испытав атаку внутри миража с истинным предназначением звезды, он нисколько не пострадал. Гигантский Нону Ань спрашивал себя, выжил ли он. Пу. Должно быть, это связано с колдовским ядом негодования 6 призраков. Долгие годы страданий должны были закалить и укрепить его разум. Но с моим телом 10 000 призраков я могу сопротивляться дольше, чем он. Уверен, что через 8-10 нападений он падет мертвым. Но Нуань мгновенно сосредоточил свои мысли. Еще раз он столкнулся с атаками, замедленными с помощью потока времени и противостоял им. Не только истинное предназначение предельной пронзительности было невероятно быстрым, но и способность проникать в пространство. К тому времени, когда оно выходило из потока времени, оно уже проникало в череп. Слишком грубо. Хау, хау. Страшный смертельный вой, сформированный на базе истинного предназначения смерти третьей степени и построенный на основе тела 10 000 призраков, реализовывался раз за разом. Каждый из этих моментов реализации был ужасающим. «Это движение содержит истинное предназначение смерти», — объяснил лорд Горыхэ. «Более того, это нападение на душу, которое превратило даже камни и почву на расстоянии в ничто. Эффект, который она нанесет душе, будет еще более разрушительным. У Сюэина может быть хранитель в зеленых доспехах, но его навыки не распространяются на блокирование этого типа атаки». Сы Кон Ян с тревогой спросил, может ли Сюэин выдержать это, его тело так ослабо. Несмотря на то, что копье Сюэина было поражено более 8 раз, гигантское тело Ноно Аня не выказывало никаких признаков воздействия. Тело 10 000 призраков было явно очень крепким. Ох, Сюэин, глава дворца Чэнь был очень обеспокоен, но он даже не мог отправить ему сообщение, пока тот был в мираже. Образ его копья, казалось, со всех сторон пронзал Ноно Аня снова и снова. Как он может продолжать? Титаническая фигура Ноно Аня постепенно уменьшалась. С каждым ударом его энергия все больше расплескивалась. Этого не может быть. Истинные предназначения предельной пронзительности и мираж не специализируются на обороне, и у него даже нет ци. Как он все еще может сопротивляться? Нет, нет. Тело Ноно Аня начало все быстрее и быстрее уменьшаться, заставляя его испуганно кричать. Он пришел из пропасти тьмы, и здесь, в смертном мире, он был на уровне подавителя эпохи. Он был таким сильным, как он мог так легко умереть. Он просто не мог в это поверить. Почему он не умирает? Что удерживает его в живых? Неужели он действительно сильнее меня? Глава 290. Номер 1 под небесами. Генерал Кумен увидел отчаяние Ноно Аня, находящегося в облике тела 10 000 призраков, повернулся в сторону лорда Юланя и передал ему сообщение. «Лорд, вы никак не можете подумать о том, чтобы спасти Ноно Аня? Как я могу его спасти?» Дунбо Сюэин атакует без предупреждения и исчезает сразу после того, как наносит удар. «Я ничего не могу сделать». Хоть лорд Юлань ответил так, у него на самом деле был способ спасти его, но он применялся только в случае спасения жизни в критических ситуациях Утеса Багровой Горы. Он не хотел зря его растрачивать на Ноно Аня. Для него Ноно Ань был просто подчиненным, а основной силой, направленной на исследование Утеса Багровой Горы с целью найти сокровища, был он сам. Будь это Ноно Ань, генерал Кумен или даже они оба, они бы и близко не придали столько важности, сколько он придал своей безопасности. Лорд Юлань продолжал наблюдать с еще большим интересом. Несовершенное тело 10 000 призраков издавало множество смертельных воплей, но ни один из них не имел никакого воздействия. У его противника даже не было ци. Возможно, он обладает каким-нибудь необычным сокровищем, или он захватил защитное истинное предназначение над другими. Аркх! Издалека раздался скорбный вой Ноно Аня. Его лицо выражало гнев, а его рыки, казалось, состоят из несчетного количества голосов. Он резко рыкнул, его голос звучал ясно среди многих других криков. «Я не могу принять этого, такого не может быть». Титаническое тело 10 000 призраков взорвалось с оглушающим грохотом. Пугающая сила, находящаяся в теле, изверглась за долю секунды, распространяясь в разные стороны. Этот мгновенный взрыв был точно на божественном уровне относительно его силы. Это возмездие тела 10 000 призраков. Брови лорда Юланя вздрогнули. Пугающие взрывные волны достигли его местонахождения в одно мгновение. Оно без сомнений было сильным, но его энергия рассеивалась по площади его эффекта. Чем дальше сила возмездия распространялась, тем слабее был ее эффект. Пока она достигла лорда Юланя и генерала Кумена, она едва ли нанесла им хоть какой-то ущерб. Серебристое тело генерала Кумена резко двинулось вперед, чтобы защитить лорда Юланя от наступающей взрывной волны. Хонг-лонг-лонг, словно риф, о который ударяются волны, он даже не сдвинулся с места. Генерал Кумен мрачно произнес, он на самом деле взорвал сам себя. Он с самого начала не находился на достаточно высоком уровне, поэтому он едва ли мог использовать тело 10 000 призраков. Даже тогда он не был способен удерживать его так долго. Как только он больше не смог этого делать, он взорвался. Лорд Юлань покачал головой, он проиграл. Нельзя не заметить, что защита Дунбосюэ и насильнее, чем мы ожидали. Я подозреваю, что у него есть еще и что-то вроде особого защитного сокровища, или он захватил защитное истинное предназначение. Если у него нет особого сокровища, тогда, возможно, у него есть другое истинное предназначение, направленное на защитную способность, улыбнулся Юлань. С этим кланом исключительного Ся довольно сложно иметь дело, он все еще молод, и его предельная пронзительность и мираж, скорее всего, все еще находится на пике второго уровня. Если они еще не достигли третьего уровня, он не причинит тебе вреда, генерал Кумен. Его величайшим достижением было его тело. Оно было властным, источающим достаточно силы для того, чтобы победить даже Нонуаня. В то время как лорд Юлань и генерал Кумен спокойно анализировали атаку, трансценденты клана Ся действительно двигались. Они увидели гигантский взрыв Нонуаня, от которого исходила сила Армагеддона, которая сожгла всю землю в округе 500 километров, несмотря на то, что она была подавлена боевым кораблем Д-9. Он умер, вот так, за прозрачными стенами палубы полубоги клана Ся, вплоть до самого последнего, были свидетелями ослепляющего взрыва. Это было похоже на громадный взрыв фейерверка. И именно этот фейерверк ознаменовал падение угнетающего эпоху. Так Нонуань встретил свою гибель на руках Сюэина. Его тело 10 000 призраков могло навести на душу страх даже тем, кто просто наблюдал издалека, а в конце, он все равно погиб. Сюэин уже мог считаться самым сильным членом клана Ся, свободно сказал лорд Горы Хэ, улыбаясь, невеликий старейшина Аулянь. Проклятый император, кровавый дьявол, ни даже таинственные третьи священники не могли больше сравниться с Сюэином. У него уже есть сила угнетающего эпоху, и он так силен, даже не обладая божественным сокровищем. Ха-ха-ха. Улыбка Сы Куньяна стала еще шире. Хорошо, хорошо. Он является частью нашего водного даосского общества, а я даже был его учителем, тогда, в Алой Облачной Горе. Перестань хвастаться, Сы Куньян. В то время ты его даже ругал и пытался заставить освоить истинное предназначение воды и огня. Улыбаясь, к ним присоединился Гун Юй. Он силен, очень силен. Сюэин получил статус угнетающего эпоху, убив другого постороннего этого уровня. Это было очевидно. Несмотря на то, что у него было 3 истинных предназначения второго класса, все они были на пике второго уровня. И не просто 3 истинных предназначения, предельной пронзительности, миража и звезды, были страшны, они устрашали еще сильнее, когда использовались вместе. Нонуань был свидетелем этого. Однако, оглядываясь назад, Нонуань был самым слабым участником команды «Пропасти тьмы», глава дворца Чэнь смотрел вдаль, я не вижу никакого изменения в лице лорда Юланя, несмотря на смерть Нонуаня. На сердце и сознании каждого здесь присутствующего полубога клана Ся появилась тяжесть. Они все видели, как удар лорда Юланя с легкостью разрушил главную защитную матрицу черно-белой божественной горы с силой, которая несомненно была на уровне божественной. Он находился на абсолютно другом уровне по сравнению с обычным угнетающим эпоху. В храме главного управления Бога Земли в саду, команда Бога Земли, присланная с божественной области, состоявшая из рыжеволосого Бобо, худого и высокого Вахана, а также молодого учителя, юнца в золотых доспехах Умахая, все они обернулись и посмотрели вдаль. Они чувствовали ужасающие колебания на расстоянии 50 000 километров. Хотя энергия, которую они чувствовали, была очень слабой, они могли сказать, что эти волны были чрезвычайно сильными. Колебания такие сильные. Кажется, что они исходят за 100 000 километров отсюда. Там волна, должно быть, настолько сильная, что сможет пробить божественную область. Глаза у Махая засияли, и он тут же встал. Пойдемте посмотрим. Возможно, они исходят от противника, которого мы должны встретить в утесе Алой Горы. Пойдемте, Бахан и Бобо тоже встали. Через мгновение все трое взлетели и открыли в пространстве туннель, через который они поспешили в сторону черно-белой божественной горы. Они не были единственными, кто почувствовал эти колебания. Остальные команды одна за одной тоже направились к их источнику. Божественное сокровище. Сюэин на секунду задержал взгляд на паре сияющих зеленых глаз и поместил их в хранилище. Великое существование от пропасти тьмы, кто отправил это божественное сокровище, должно быть, также оставил какой-то подвох, из-за которого сокровище сложно восстанавливать. В любом случае, он даже ци не мог использовать, поэтому у него не было возможности восстановить его, и он отложил его в сторону. Потом он взял накопительное кольцо, и капля крови быстро в него впиталась. Для трансцендента было легко таким образом восстанавливать сокровища, у которого не было владельца. Они могли использовать ци, магию, силу души или даже кровь. Даже у самого обычного трансцендента, который не мог использовать даже ци или магическую силу, всегда была возможность использовать помощь в формировании матрицы крови для того, чтобы стать владельцем накопительного кольца. После овладения кольцом, он исследовал его содержимое. Он сразу обнаружил в кольце множество кристальных камушков, и в каждом камушке находилось бесчисленное количество воющих усопших душ. Лицо Сюэина стало мертвенно-бледным, и он провопил: «Черт возьми, за сотни тысяч километров отсюда пространство разорвалось, и несколько сильных фигур вылетели изнутри». Первым появился старший учитель клана Мэйшань, мужчина в черном одеянии, и молодая леди в белых одеждах. Сюэин понял, для чего они прибыли, видимо, они заметили тот взрыв. «Я не ожидал, что у учителя клана Мэйшэнь будут спутники». Прямо за ними появились еще две команды, одна из них была из храма Бога Земли, ее участниками были Умахая и двое его подчиненных. Пять команд, Сюэин немного подождал, но больше никто не появился. Глава 291. Пронзительный холодный убийственный умысел. Окрестности величественной черно-белой божественной горы были похожи на участки земли с выступами. Белый туман на время рассеялся. Лорд Юлань и генерал Кумен парили высоко над участком выжженной земли. Все было спокойно. Они стояли лицом к лицу с линкором Д-9, который стоял не слишком далеко. Имен, выражение лица лорда Юланя немного изменилось. Он смотрел вдаль. Четыре группы исключительных шли одна за другой. «О, это должна быть команда из пропасти тьмы, верно?» Командиром последней команды был подросток, одетый в одежду, покрытую золотом. Он небрежно прокомментировал, что происходит. «Согласно правилам храма времени, при отправке могущественного полубога двум другим разрешено сопровождать его. Почему команда пропасти тьмы осталась только с двумя полубогами? Если только один из них не умер от рук клана Ся, клан Ся может оказаться слабым, но вместе со своими накопленными принципами, они не являются зловещей силой. Его подчиненный, вероятно, умер». Командир команды по имени Умахая из храма Бога Земли, молодой человек, одетый в одежду, расшитую золотом, жестоко рассмеялся. «Я Чэнь Цзю, могу я узнать, кто это?» Командир таверны Кровавой Бойни, Чэнь Цзю, был самым вежливым из всех. «Умахай», — ответил молодой человек, одетый в одежду, расшитую золотом. Вместо этого взгляд улыбающегося подростка, одетого в одежду, расшитую золотом, упал на мастера клана Мэйшэнь. «Ухуан, я слышал, что ты уже не подконтролен храму времени. Кто бы мог подумать, что ты тоже будешь участвовать в этом деле? Ха-ха, прошло много времени с нашей последней встречи. Тем более, что в прошлый раз, когда мы сражались, эта битва действительно осталась для меня незабываемой». Мастер клана Мэйшэнь нахмурился. «Цзянь Хуан, ты хочешь сразиться прямо сейчас? В этом нет никакого смысла. Внутри утеса Багровой горы наш враг таит в себе угрозу. Возможно, нам все еще придется работать вместе», — улыбнулся подросток, одетый в одежду, расшитую золотом. Мастер клана Мэйшэнь фыркнул и после этого не разговаривал. Эти двое когда-то были реинкарнаторами временного храма и прежде сражались. Конечно, мастер клана Мэйшэнь уже снова обрел свою свободу. «Глупый Нонуань», — заругался про себя лорд Юлань. После своей смерти он даже привлек этих других людей. Однако он не волновался. Это происходило потому, что у них было довольно много подробной информации, связанной с утесом Багровой горы. Прохождение через гору не требовало кровопролития. Прежде чем получить то, что они хотели, им нужно было только прорваться через множество опасностей, скрывающихся внутри. Они могли даже кооперировать друг с другом. Это было одной из причин, почему таверна Кровавый Бой не согласилась взять с собой Сюэиня. Они не боялись, что они перехватят сокровища. Лорд Юлань посмотрел в сторону далеко расположенного линкора Д-9 и недовольно фыркнул. «Достаточно. Клан Ся, вы все хотите угрожать мне только Дунбо Сюэинем. Хаэм, я бы посоветовал вам всем покорно передать божественные свитки». У него не осталось терпения. «Передать божественные свитки?» — раздался смех, наполненный подавленным гневом и убийственным намерением, и из миража появился подросток в белой одежде. Это был никто иной, как Сюэин. «Лорд Юлань». Глаза Сюэина были наполнены бушующим адом. Хрустальный шар появился на его правой руке, и после одного шага он был мгновенно разбит. Бесчисленные души, оказавшиеся внутри в ловушке, сразу же заревели от тоски, когда они вылетели наружу, затем исчезли в небытие благодаря законам мира. Вы видите это? Видите ли вы, что эти ушедшие духи требуют мести за свои обиды? Сюэин взял еще один хрустальный шар, наполненный бесчисленным количеством духов, разбив его, чтобы позволить этим душам вернуться в мир. Они все были убиты тобой. Более того, они полны негодования после того, как вы убили их и бесчисленное количество членов моего клана. У них не было злобы к вам, и они жили мирно, но вы убили их и мучили их души до такой степени, что они были сильно обижены. Вы все еще смеете требовать больше божественных свитков? Божественных свитков? В голосе Сюэиня чувствовался холодок, и, казалось, что этот холод подавлял извержение вулкана. После этого хрустальный шар разбился на части в его руках. Большое количество духов вернулось в мир. Этот момент заставил почувствовать сердечную боль всех исключительных клана Ся в линкоре Д9. Ох, я чуть не забыл сказать, что я уже съел 100 миллионов душ членов вашего клана. Лорд Юлань облизал зубы, затем открыть свой рот, показывая свои белоснежные зубы. По-настоящему вкусно. Неудивительно, что демонические боги из нашей пропасти тьмы любят души людей из материальных миров. Это абсолютный деликатес. Зрачок Сюэина сузился. Его гнев заставлял его грудь разоваться. В этот момент, Вэн, появилась огромная иллюзия черепа рядом с лордом Юланем и генералом Куманом. На этом черепе был шлем, а два желтоватых глаза снизу были похожи на бесконечный мертвый океан. Несмотря на то, что это была просто иллюзия черепа и не было мировой проекции, этого было достаточно, чтобы Сюэин и командиры четырех других команд чувствовали себя некомфортно. Великий демонический бог, лорд Юлань и генерал Кумен слегка согнули спину. Сюэин сразу понял, что эта иллюзия черепа со шлемом была тем величественным существом, которое организовало отправку лорда Юланя и других в их мир. И не казалось, что этот великий демонический бог был фигурой, которая контролирует демоническую фракцию. Великий демонический бог. Чтобы сказать, что это было бы сформулировано в божественном мире, он был на самом деле в области божественного мира. Это представляло власть. Естественно, между мировыми божествами тоже были огромные различия. С учетом требований, предъявляемых временным храмом к отправке полубогов, цена за отправку полубогов на уровне лорда Юланя была чрезвычайно ужасающей. По крайней мере, божества предков из клана Ся не могли себе этого позволить. Те, кто был бы готов заплатить цену за азартную игру, были теми мировыми божествами, которые были экстраординарными, или великими демоническими богами. Череп в шлеме смотрел на Сюэина. «Человек, ты действительно посмел убить моего подчиненного. Они убили бесчисленное множество членов клана Ся, так почему бы мне не убить его?» Сюэин холодно парировал.